1910. Ежегодно зимой приезжал в Петербург дядя для устройства своей выставки и останавливался у нас. Лето я проводила обыкновенно с ними, наезжал и Боря, мы уже давно были большими и близкими друзьями. Промежутки заполнялись интенсивной корреспонденцией. Кроме Сашки и Шурки, брат Бори, флегматичный, моложе, чем Боря, вся семья наперебой писала друг другу. Сашка Александр Михайлович, годы жизни 1882, не позже 1943. Брат Ольги Михайловны, как автомобилист и гонщик-чемпион, был известен под фамилией Михайлов. Ольга Михайловна писала о нем как о человеке столь же одаренном, сколь и неспособном к самоограничению. Вся беда Сашки заключена в том, что он, человек очень своеобразной, фантастической организации, был заперт в условную систему патриархально-буржуазного уклада, абсолютно ему непонятную. В конце 1930-х был арестован и умер в лагере. Шурка Александр Леонидович Пастернак, годы жизни 1893-1982, архитектор. Я привыкла к Бориной любви и нежности, к преувеличенным похвалам и гиперболам чувств, оценок меня, признаний. Мне было 20 лет, когда он приехал к нам не по-обычному. Он был чересчур внимателен и очарован, хотя никаких поводов наши будни ему не давали. В Москве он жил полной жизнью, учился на философском отделении университета, играл и композиторствовал, был образованным и тонким. Казалось, это будет ученый. В житейском отношении он был не от мира сего, налезал на тумбы, был рассеян и самоуглублен. Его пастернаковская природа сказывалась в девичьей чистоте, которую он сохранял вплоть до поздних сравнительно лет. Пожалуй, самой отличительной Бориной чертой было редкое душевное благородство. Я возила его на стрелку, и мы любовались одинокой поэзией островов. Мы куда-то ходили и ездили, и он был очарован и не отходил от меня ни на шаг. Я таскала его за собой как брата, он ходил за мной как влюбленный. У Лившицев, семейство гимназической подруги Фрейденберг, Елена Лившиц, была где-то у черта на куличках своя бельевая лавка. Мы поставили Борю за прилавок, и он продавал кальсоны и лифчики, рекомендовал, божился, зазывал прохожих с порога. Хохот, молодость, дикие взгляды и смех покупателей. Наконец Боря уехал. Лето пастернаки проводили на берегу Балтийского моря в живописном Меррикюле. Меррикюль, 7.07.1910. Дорогая Оля, я не могу писать. Идут целые стопы объяснений, их нельзя довести до конца. Все это так громоздко. И три письма последовательно друг за другом пошли к черту. Цель их была — возвести в куб и без того красноречивый многочлен доводов в пользу твоего приезда сюда. Дорогая Оля, ради Бога, приезжай сюда и поскорее. Тебя, наверное, рассердило мое зимнее безмолвие. И вообще ты предубеждена против таких самоочевидных и простых максим, как, например, необходимость твоего присутствия здесь. Что мне делать? Два слова о зимнем безмолвии. Тогда тоже письма шли к черту, и это были большие письма о Мопассане и Нильсе, и о тебе. И этих писем было три. Это у меня предельная цифра. Это совсем не интересно, только я не молчал. И если можешь, не сердись. Мне так хочется видеть тебя, что боюсь сказать. Я сюда приехал на 2 недели. 3-4 дня я уже здесь. Мне немного осталось. Знаешь, что мне представляется? Большие, только здесь возможные интересные прогулки с тобой. Я нарочно прикусываю сейчас же язычок. Но поверь мне, Оля, что все это может быть восхитительным. Скорее, скорее, завтра выезжай. Мама, вероятно, так убеждена в успехе моих молений, что просила помолиться и за нее. Занятый сейчас ее четками, я вдруг вспоминаю, что есть подушки и одеяла твои, которые ты должна привезти, и потом 1 фунт грибов, белых, сушеных, без корешков, еще раз белых, первый сорт. И, может быть, они не будут червивы. Тогда вообще на кухне будет светлое воскресенье. Дорогая Оля, Как ты только поймешь, что даже будучи неприязненно настроена ко мне или к кому-нибудь из здешних, ты все-таки...